Глава 27. «Мистер Хеннинс говорит, вы можете подняться, мисс Ллойд». «Спасибо». «Знаете, из-за вас я попал в беду, мисс Ллойд. Зачем вы в тот раз сказали, что вы, мол, его невеста?» «Так значит, Хеннинс знает, что я заходила?» «Да, мэм. Я поставил его в известность. А как же иначе? Это ведь моя работа». «Превосходно», — пробормотал Харт в полголоса, когда они миновали вестибюль. У лифтов Харт с беспокойством оглянулся через плечо. Мирина сделала то же самое. Сквозь стеклянную входную дверь было хорошо видно, как их машина исчезает в воротах подземного гаража. Оба предпочли бы, чтобы она осталась у подъезда, и жалели, что не догадались сказать об этом служащему. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что Харт испытывал беспокойство по иному поводу. В лифте он принялся нажимать все кнопки подряд, и Мелина посмотрела на него вопросительно. «Ты думаешь, за нами могли следить?» — спросила она. «Не знаю». Он пожал плечами. «Вообще-то я не заметил ничего подозрительного, и все-таки...» После небольшой паузы он добавил. «Я не могу объяснить это, но у меня такое чувство, будто за нами постоянно кто-то наблюдает». «Знаешь, я не хотела тебе говорить, но и у меня тоже». «Так вот...» — продолжал Харт. «Если за нами кто-то следует, я хочу затруднить этому парню работу». Он кивнул в сторону загоревшихся кнопок на панели, поступая, как тебе кажется, правильным, вождь. Джем, наверное, чертовски разозлился, что я побывала в его квартире без разрешения. Но он даже не позвонил мне и не спросил, какого черта мне там понадобилось. «Скверно», — покачал головой Харт. Лифт останавливался чуть не на каждом этаже, и каждый раз, когда автоматические дверцы раздвигались с негромким шипением, они чувствовали тревогу. Когда лифт остановился на 15-м этаже, Харт подтолкнул ее к выходу. «Но ведь Джем живет на 17-м», — напомнила она. «Я знаю», — сказал Харт, и она не стала спорить. Когда они вышли на площадку, он указал ей на знак «Выход» со светящейся стрелкой в конце коридора. Там находилась дверь, ведущая на пожарную лестницу. Харт открыл ее и, пропустив Мелину вперед, снова оглянулся через плечо. Но коридор 15-го этажа был пуст. В отличие от коридора, освещавшегося утопленными в потолок изящными матовыми светильниками, освещение на пожарной лестнице было чисто функциональным. Свет газоразрядных трубок, закрытых прямоугольными матовыми панелями, был столь ярким и резким, что Мелине и Харту на мгновение показалось, будто на них направлены лучи прожекторов. На лестнице невозможно было найти ни одного уголка, где можно было бы укрыться и остаться незамеченным в случае опасности, а в том, что такая необходимость может возникнуть, они оба не сомневались. Закрыв за собой ведущую в коридор дверь, Харт приложил к губам палец, призывая ее к молчанию. Несколько секунд оба напряженно прислушивались. Однако единственным звуком, нарушавшим гулкую тишину, было их учащенное дыхание. Наконец Харт кивнул в сторону ведущей наверх лестницы. Стараясь ступать как можно тише, они поднялись на 4 пролета вверх и остановились на площадке 17-го этажа. У двери Харт остановился и поглядел на нее. «Ну что, идем?» — шепотом спросил он. В ответ она нерешительно пожала плечами, но тут же передумала и кивнула утвердительно. Харт приоткрыл дверь. В коридоре было пусто и тихо, если не считать едва слышного звука работающего телевизора, доносившегося из-за ближайшей двери. Пока они стояли и прислушивались, приоткрылась дверь в противоположном конце коридора, и появился Джем Хеннингс. Повернувшись в сторону лифтов, он с недоуменным видом посмотрел на свои наручные часы. Джем уже был готов вернуться обратно в квартиру, но тут ему пришло в голову посмотреть в противоположном направлении. Увидев Мелину и Харта, он вздрогнул от неожиданности. «Эй! Что вы там делаете?» — спросил он напряженным голосом. «Подъем пешком на 17-й этаж сжигает целую уйму калорий», — находчиво ответила Мелина и первой шагнула в коридор. Харт последовал за ней. «А я уже начал беспокоиться», — сказал Джем. «Консьерж звонил мне добрых 10 минут назад. Я думал, ты застряла в лифте». Он перевел взгляд на Харта. «А, мистер астронавт, а вы откуда взялись?» «Я тоже очень рад вас видеть, Хеннингс», — усмехнулся Харт. «Ну что, может быть, пригласите нас к себе, или так и будем стоять в коридоре?» Боюсь, только в этом случае ваши соседи могут услышать наш разговор и узнают, как вы подослали к Милине наемных убийц. Наемных убийц? Хеннингс хохотнул. А вы, оказывается, много знаете. Он махнул рукой. Что ж, проходите. Милина уже готова была двинуться, но Харт остановил ее, крепко взяв за плечо. «После вас, Хеннингс», — твердо сказал он. И снова Джем рассмеялся, словно Харт сказал что-то очень смешное. Как бы там ни было, он первым вошел в квартиру. Милина, быстро взглянув на Харта, последовала за ним. Харт шел последним. Оказавшись в прихожей, он плотно прикрыл за собой дверь, но она заметила, он не захлопнул ее до конца, не дав сработать пружинные защелки. Очевидно, Харт решил оставить им путь для отступления, хотя было очевидно. Если дело дойдет до прямого столкновения, он легко одолеет Джема, если только тот не будет вооружен. «Что-нибудь выпьете?» — осведомился Джем с напускным радушием. «Мы пришли не в гости», — резко сказал Харт. «Конечно нет, великий вождь Апачий», — Джем хмыкнул. «После того, как вы столько времени вынюхивали и выслеживали...» Он повернулся к Милине, и его улыбка исчезла вместе с наигранной приветливостью. «Вот только вы не очень тщательно замели следы после того, как вломились в мою квартиру». «Мне наплевать на следы», — холодно ответила она. «Я нашла, что искала». «Вот как?» «И что же?» «Ключ». «Ключ к разгадке». «Почему бы тебе не спросить у меня прямо, мисс Шерлок Холмс?» «Может быть, я тебе и отвечу. Кстати, что это за ключ?» «Дейл Гордон», — сказала она без обиняков. «А что с ним такое?» «Ты его знал?» «Да, знал». Откровенность Хеннингса была неожиданной и для Мелины, и для Харта. Когда они обсуждали предстоящий визит к нему, Харт предположил, что Джем, скорее всего, откажется им отвечать, и тогда у него будет законный повод применить, наконец, свою силу. Но теперь он растерялся едва ли не больше Мелины. Ее же подобная наглая откровенность Хеннингса не столько поразила, сколько озадачила. Она знала Джема достаточно хорошо, чтобы понимать, он никогда бы не признался в знакомстве с убийцей собственной невесты, если бы не был уверен на все 100, что это навсегда останется тайной. Похоже, он сильно надеялся на чье-то покровительство или защиту. «Что значит, ты его знал?» «Насколько мне известно, вы не были друзьями». «Упаси Господь!» Джем картинно всплеснул руками. «По правде говоря, меня этот псих просто бесил. Нет, Мелли, дорогуша, наше знакомство было чисто деловым. Все дело в том, что мы с Гордоном работали на одну и ту же организацию». «На клинику Уотерс?» — бросил Харт. «Нет, вождь», — ответила Мелина, прежде чем Джем успел открыть рот. «Они работали на церковь Благовещения. На брата Гэбриэла». «Значит, ты догадалась». Джем поудобнее расположился на диване, закинув ногу на ногу. «Я всегда знал, что из вас двоих ты была самой умной. Умнее, Джиллиан. Умнее, наблюдательнее, осторожнее. Очевидно, еще при рождении тебе досталось больше мозгов. Похоже, крошка, ты обокрала свою сестру еще до ее появления на свет. У Джиллиан были просто куриные мозги». Она только и годилась на то, чтобы... Но Мелина возмущенным жестом остановила его откровение. Прием, который применил Джем, был достаточно подлым и болезненным, но она не дала вовлечь себя в ссору. «Что ты делал для брата Гэбриэла?» — спросила она несколько позднее. «Так ты еще не поняла?» Он сокрушенно подсокал языком. «А я-то думал, ты давно разгадал эту простенькую загадку, мисс Пинкертон в юбке. Ведь ты разговаривала и с Линдой Крофт, и с Андерсонами. У тебя в руках все части головоломки, просто ты не успела или не смогла сложить из них полную картину». «Ладно, так уж и быть. Я объясню, в чем дело». Мелине, как и Харту, который, похоже, готов был задушить Хеннингса голыми руками, было очень любопытно, как Джем узнал о встречах с Линдой Крофт и Андерсонами. Однако она снова не позволила ему отвлечь себя от основного. «Гордон действительно использовал свою сперму вместо...» «Свою сперму?» — Джем расхохотался. «Право, ты меня разочаровываешь, Мелли. Надо же сморозить такую глупость. Да у него всей спермы и на плевок не наберется. Где уж тут оплодотворять женщину? Тогда чью же? Твою? — перебила она. — Я же бесплоден. — Или ты забыла? — Значит, ты не врал. — Нет, Милина, я не врал и не вру. Мне сделали полную необратимую стерилизацию несколько лет назад. Я пошел на это, чтобы получить работу у брата Габриэла, — добавил он небрежно. — Таковы его требования. Его спокойный тон окончательно взбесил Харта, который без того с трудом удерживал себя в руках. Схватив Джема за лацканы пиджака, он рывком поднял его с дивана и резко встряхнул. «Хватит вилять!» — взревел он. «В чем заключалась твоя работа? Ты подонок!» «Убери руки, краснокожий вождь!» «Я куратор!» «Куратор прикрепляется к кандидатке, чтобы наблюдать и заботиться о ней, удовлетворять ее насущные нужды!» Грязно ухмыльнувшись, Хеннингс осторожно высвободился из железной хватки Харта. «Кандидатки?» «Да». «К такой, какой была Джиллиан. К такой, какой скоро станет Мелина». Джем слегка наклонил голову и улыбнулся ей улыбкой, от которой у нее внутри все словно заледенело. Хеннинг же принялся, как ни в чем не бывало, разглаживать пиджак и поправлять рукава. Только приведя себя в порядок, он продолжил. «Если избранная женщина замужем, или у нее есть постоянный друг... Куратор может быть соседом или коллегой по работе. Его главная задача — постоянно находиться поблизости, чтобы приглядывать за кандидаткой. Например, в случае с Кэндис Андерсон куратором была женщина, которая трижды в неделю приходила к ним домой убираться. Но для одинокой женщины, какой была Джиллиан, нужен куратор-партнер, такой, как я. И тебя назначили в партнеры Джиллиан? Точно? Это произошло чуть ли не в тот же день, когда год с небольшим назад она впервые пришла в клинику на консультацию. То есть ваше знакомство, прочее, все было подстроено? Не подстроено, а спланировано, — поправил он многозначительно. Скажем так, меня приставили к ней в качестве ангела-хранителя. Когда она колебалась, стоит ли прибегать к искусственному оплодотворению, я успокаивал Джиллиан. Успокаивал и поощрял. Я говорил, что это, дескать, замечательная идея, что я полностью поддерживаю ее решение. После зачатия я бы осыпал ее знаками внимания, но мне просто не представилось такой возможности. Он посмотрел на нее. «Помнишь, Мелли, в тот день, когда Джиллиан побывала на первой процедуре, я пришел к тебе с подарком. Только я не знал, что это была ты». «Почему Джиллиан убили, Джем?» Вместо того, чтобы дать прямой ответ, Джем продолжал свой жуткий рассказ. «Если бы Джиллиан не забеременела с первого раза, я бы продолжал подталкивать ее к новым и новым попыткам. На протяжении ее беременности я бы обращался с ней, как с принцессой, потакал всем ее капризам, дарил дорогие подарки. Я бы поклонялся ей, как настоящей королеве, и пусть вас это не удивляет, ведь она действительно была избрана». На протяжении всего срока я бы заботился о том, чтобы Джиллиан получала все, что ей понадобится или захочется, а также следил, чтобы она не сделала ничего такого, что могло бы повредить ей или ребенку. И, разумеется, я должен был, как и раньше, следить, чтобы мисс Джиллиан не осквернила себя грехом блуда. В этом месте Джем бросил на Харта мрачный взгляд. Но она все-таки согрешила. «Если хотите знать мое мнение, свинья просто не может не изваляться в грязи». «Так и Джиллиан. В день этой важнейшей процедуры она пошла и трахнулась с первым встречным, с тобой. После этого ни о каком участии в программе не могло быть и речи». Харт сжал кулаки. «Так значит, это правда? Ты велел убить ее только за то, что она провела ночь со мной?» Он с угрозой шагнул вперед и снова протянул свои ручища к горлу Джема. Но Мелина остановила его. «Нет, вождь, не надо». Мы должны узнать все. Ну что же, Мелли? Джем посмотрел на Харта с легким презрением и продолжил объяснение. Дело в том, дорогая, что избранницам не разрешается иметь интимное отношение ни с кем, кроме мужа, постоянного партнера или куратора. Потому что они бесплодны, — вставила она. Молодчина! — воскликнул он. Приятно все-таки иметь дело с умной женщиной. Мелина молчала. Постепенно в ее мозгу начинала восстанавливаться ужасная картина происходящего. «Значит, женщин специально отбирают?» — проговорила она медленно. «Джиллиан, Кэндис Андерсон, другие женщины, здоровые, молодые». Джем улыбнулся. «Именно так, Милли? Здоровые, молодые, способные. Кандидатки должны быть настолько близки к совершенству, насколько это вообще возможно». У Харта в глазах вспыхнул злой огонек. «Вы разводите людей, как скот?» — спросил он. В ответ Джем обворожительно улыбнулся. «Что в этом плохого?» «Взять хотя бы Кэндис Андерсон. Она красивая, молодая женщина. Превосходный биологический образец. Она довольно умна. К тому же у нее врожденные музыкальные способности и очень неплохие. Мы надеемся когда-нибудь использовать ее снова, точно так же, как мы собираемся использовать тебя, Милина. И это произойдет довольно скоро, поскольку мы лишились Джиллиан. Она пала жертвой собственной похоти, и теперь ты должна занять ее место». В его голосе появились странные звенящие ноты. Джиллиан почти безупречно подходила для программы. Дейл Гордон понял это практически сразу. Это была его работа — отыскивать перспективных кандидаток и проводить предварительную селекцию. Это было просто, поскольку у Дейла был доступ к их медицинским картам. С физической точки зрения Джиллиан подходила нам идеально. Ее коэффициент интеллекта был достаточно высок. К тому же у нее не было ни мужа, ни постоянного любовника. Программа очень нуждается в таких, как она. Но теперь, поскольку Джиллиан больше нет, программе нужна ты, Милина. С этими словами Джем схватил ее за руки и в порыве восторга сжал между своими горячими и влажными ладонями. Широко улыбнувшись, он добавил: «Ах, если бы ты только знала, Мелли, как я за тебя рад!» В следующий миг раздался звон разбитого стекла, и голова Джема буквально разлетелась на куски.